«Да-да», — сонно ответил я. И еще раз уже просто от жадности потянулся вперед, чтобы отрезать себе еще кусочек хрусткой корочки от остывающих остатков овцы. Море старых официантов. То была отважная птица. Отходя к морю, она то и дело бросалась на меня и даже заставляла отступать. Чарльз Дарвин. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». Было еще темно, когда меня разбудил Уичи, ходивший по кухне. Он тихо насвистывал и гремел кофейником и чашками, стараясь вежливо прервать наш сон. Первым делом я зарылся поглубже под кучу мягких, теплых, светло-коричневых шкур, наваленных на непомерную двуспальную кровать, на которой мы с Джеки так уютно устроились. Однако, поразмыслив, я решил, что если Уичи встал, то пора вставать и мне, хотя бы для того, чтобы вытащить из постели всех остальных. Итак, горестно вздохнув, я отбросил шкуры и шустро соскочил с кровати. Редко мне случалось так пожалеть о своих поступках. Это было все равно, как выскочить из жаркой котельной и тут же броситься в студеную горную речку. Стуча зубами, я натянул на себя все, что попало под руку, и заковылял на кухню. Уичи улыбнулся, кивнул мне, а потом с сочувственным видом, налив на два пальца коньяку в большую чашку, долил ее горячим кофе и подал мне. Вскоре, раскрасневшись до красна, я стянул себе один из трех пуловеров и стал злорадно вытряхивать из постели оставшуюся компанию. Наконец, напившись кофе с коньяком при неярком желтоватом свете восходящего солнца, мы отправились туда, где живут пингвины. Перед самым носом нашей машины шныряли глупые овцы. У берега длинного мелкого пруда с дождевой водой, образовавшейся в низине между пологими холмами, мы увидели 6 фламинго, розовых, как бутоны цикламена. Они добывали себе дневное пропитание. Примерно 1/4 часа мы ехали по дороге, а потом Уичи повернул прямо на целину и направил машину вверх по пологому склону холма. У вершины его Уичи обернулся ко мне с улыбкой. «Сейчас, — сказал он, — будут пингвины». Мы въехали на вершину и увидели колонию пингвинов. Впереди кончался низкий коричневый кустарник, и начинались раскаленные пески. Они были отделены от моря хребтом белых песчаных дюн, 2 футов высотой. Именно здесь, в этом пустынном месте, защищенном от морских ветров полукружием дюн, пингвины основали свой город. Всюду, насколько хватало глаз, земля была щербата от ямок гнезд, иные из которых представляли собой просто разрытый песок, другие имели 2 фута глубины. Эти маленькие кратеры делали местность похожей на участок поверхности Луны, рассматриваемый в мощный телескоп. Между кратерами сновали в перевалку пингвины. Такого огромного сборища я не видел еще никогда. Оно было похоже на целое море карликов-официантов, важно вышагивающих от столика к столику, шаркая ногами и устало опустив плечи, которые болят от того, что им всю жизнь приходится таскать перегруженные подносы. Число их было чудовищно. Даже на горизонте, в зыбком мареве, мелькали их черно-белые тельца. Это было захватывающее зрелище. Мы медленно продирались сквозь кустарник, пока не достигли края гигантских сот из гнездовых нор. Остановившись, мы вылезли из машины. Мы стояли и наблюдали за пингвинами, они тоже стояли и наблюдали за нами с огромным уважением и интересом. Большинство птиц были, конечно, взрослыми, но в каждой ямке сидело по одному или по 2 птенца, одетых еще в младенческие пуховые шубки. Они поглядывали на нас большими черными трогательными глазами и были похожи на пухленьких и робких дебютанток, укутанных в слишком большие для них шубки из черно-бурых лисиц. У взрослых птиц, гладких и опрятных в своих черно-белых костюмах, были красные сережки у основания клювов и блестящие хищные глаза уличных торговцев. Если к ним приближались, то они пятились к своим ямкам и угрожающе поводили головой из стороны в сторону, опуская ее все ниже и ниже, так что в конце концов они, вероятно, видели нас уже вверх ногами. Если же подойти слишком близко, они спускали свои норы и постепенно скрывались в них, живо поводя головками. Малыши наоборот, подпускают человека фута на 4, но потом их нервы не выдерживают, они бегут и ныряют в ямки, откуда виднеется только их пушистые задики и взбрыкивающие задние лапки. Сначала гомон и суета огромной колонии сбивает с толку. Непрерывно шуршит ветер, неумолчно пищат малыши, раздается громкий протяжный крик взрослых птиц, похожий на ослиный рев. Вытянувшись во весь рост, пингвины широко расставляют крылья, задирают клювы к голубому небу и ревут, радостно, возбужденно. Поначалу совершенно непонятно, куда смотреть.